Глава 12. Смерть на пустошах. В первую минуту я не поверил собственным ушам и сидел, застыв от изумления. Затем, наконец, дар речи вернулся ко мне. «Холмс, вылезайте-ка оттуда и, пожалуйста, будьте осторожнее с револьвером». Я вышел из хижины. Холмс сидел на камне, глядел на мое удивленное лицо, и в его серых глазах играли задорные огоньки. Его тонкое проницательное лицо загорело и обветрилось. В своем сером костюме и полотняном кепи он был похож на случайно заехавшего на пустоши туриста. Он был, как всегда, гладко выбрит, воротничок и рукава сверкали снежной белизной. «Никогда я в жизни не был так счастлив, как сейчас». «Вы, кажется, немного удивлены?» «Признаюсь, да». «Уверяю вас, я удивлен не меньше вашего. Никак не думал, что вы откроете мое убежище, а тем более, что незамеченным мною заберетесь в него. Ведь я находился всего в 20 шагах от хижины, когда вы в нее вошли, и не видел вас». «Вы узнали мои следы?» «О нет, Ватсон. Я не мог бы различить ваши следы. Я не колдун и не индеец-следопыт. Если захотите когда-нибудь перехитрить меня, перемените табак. Когда я вижу окурок папирос со штемпелем «Бродвей Оксфорд-стрит», я знаю, что мой друг Ватсон находится недалеко. Вон ваш окурок около дорожки. Видите? Вы швырнули его в самый решительный момент, прежде чем атаковать мое жилище». «Совершенно верно». «Не зная вашу замечательную настойчивость, я был уверен, что вы сидите в засаде с револьвером в руках, ожидая моего возвращения. Вы серьезно приняли меня за преступника?» «Я не знал, кто здесь живет, и решил выяснить это». «Прекрасно, Ватсон. Но как вы узнали это место? Вы, по всей вероятности, видели меня в ту памятную ночь, когда гонялись с сэром Генри за каторжником». «Да, я вас заметил тогда». «Неужели вам хватило терпения обыскать все хижины на пустошах?» «О нет, ваш мальчик был замечен». «Ага, значит, вам помог тот старичок с телескопом. Когда я в первый раз увидел солнечный блик на стеклах телескопа, то не мог понять, что это значит. Так, я вижу, Картрайт принес мне кое-что. А это что за листок? А, вы, Ватсон, были в Кумби и разговаривали с миссис Лорой Лайонс». «Совершенно верно». «Вы поступили правильно. Я вижу, мы вели розыски в одном направлении. Теперь, когда мы соединим наши усилия, это запутанное дело будет быстро выяснено, не правда ли?» «Я очень рад, что вы, наконец, приехали сюда. Ответственность слишком тяготила меня. Нервы мои напряжены до крайности. Но каким образом вы прибыли и что здесь делали? Я думал, вы преспокойно живете на Бейкер-стрит и заняты расследованием дела о шантаже». «А мне и хотелось, чтобы вы думали именно так». «Стало быть, вы пользуетесь мною как орудием и не доверяете мне. Не ожидал этого от вас, Холмс». «Дорогой мой, если вам кажется, что я сыграл с вами шутку, то я умоляю простить меня. В этом деле, как и в других, вы оказали мне неоценимую услугу. Я поступал таким образом ради и о ваших интересах. Мне казалось, что вам угрожает опасность, и я приехал, чтобы лично расследовать дело. Если бы я поселился с вами, с сэром Генри, мне пришлось бы смотреть на это дело с вашей точки зрения. Кроме того, мое присутствие в замке обеспокоило бы наших врагов, и они насторожились бы. Живя здесь, я, напротив, имею возможность действовать свободно. Но не беспокойтесь, Ватсон. В критический момент я выйду на сцену». «Почему же все-таки вы не уведомили меня о своем прибытии?» «Вам было бы бесполезно это знать. А кроме того, уведомляя вас, я подвергал опасности свое инкогнито. Вам, положим, надо передать мне что-нибудь, или вы по своей доброте вздумали мне принести что-нибудь. А за вами самим в это время следят. И вот мое присутствие уже открыто врагам. Поэтому я и был так скрытен. Вы помните юного Картрайта? Рассыльного. Я привез его сюда, и он великолепно меня обслуживает. приносит хлеб и чистые воротнички. А что мне, собственно, еще требуется? Кроме того, у этого мальчишки быстрые глаза и проворные ноги. Так значит, я писал свои доклады напрасно? Холмс вынул пачку бумаг из кармана. Вот они, ваши доклады, дорогой мой. Они были для меня очень полезны. Я отлично устроился со своей корреспонденцией, и ваши письма приходили всего днем позже. Поздравляю вас, Ватсон. Вы проявили в расследовании этого трудного дела усердие и большую проницательность. Я был огорчен тем, что Холмс так меня провел, но, услышав его похвалу, перестал сердиться. Кроме того, я чувствовал, что он прав, и для успеха дела было нужно, чтобы я не знал о его присутствии на пустошах. А теперь, друг мой, расскажите о вашем визите к миссис Лори Лайонс. Мне нетрудно было догадаться, что вы ездили именно к ней. Я и прежде знал, что миссис Лайонс — единственная особа в Кумби, которая может нас интересовать. По правде говоря, если бы вы не поехали в Кумби, я бы сам отправился туда завтра. Солнце зашло, стало прохладно, и мы перебрались в хижину. Там, сидя в темноте, я пересказал Холмсу мою беседу с миссис Лайонс. Он был очень заинтересован, и мне пришлось повторить некоторые фрагменты нашего разговора два раза. Все это очень важно. Добытые вами факты заполняют пустое место, которое долго смущало меня в этом деле. Вам, конечно, известно, что между Степлтоном и этой госпожой существуют самые близкие отношения. Я не слыхал ничего подобного. Однако это несомненный факт. Они встречаются, переписываются. Между ними самая тесная дружба. Знание этого факта дает нам в руки сильное оружие. Если бы пустить его в ход, чтобы воздействовать на его жену... Его жену? Ну да, жену. Вы мне сообщили новость, я вам отвечаю тем же. Леди, известная здесь как сестра Степлтона, на самом деле его жена. Вы уверены в этом? А каким же образом он позволил сэру Генри влюбиться в нее? Влюбленный сэра Генри не принесет вреда никому, кроме самого сэра Генри. Впрочем, вы же сами заметили, что Степлтон мешал баронету ухаживать за ней. Но, повторяю вам, это особо не сестра ему, а жена. Для чего же он скрывает это? Потому что он предвидел, что она ему будет полезнее в роли сестры. Так стало быть, наш враг Степлтон. Значит, это он выслеживал нас в Лондоне. Насколько я понимаю, он. А предостережение прислала она? Разумеется. Но откуда вам известно, что эта женщина его жена? Степлтон совершил один важный промах. При первом свидании с вами он сообщил некоторые автобиографические данные. Конечно, впоследствии он не раз пожалел о своей неосторожности. Я в этом убежден. Он был некогда школьным учителем на севере Англии. Ничего нет легче, Ватсон, чем проследить карьеру школьного учителя. В Лондоне есть школьные агентства, могущие удостоверить личность любого учителя. Я произвел маленькое расследование и узнал, что школа эта прекратила свое существование при самых ужасных обстоятельствах, а сам содержатель школы с женой бесследно исчезли. Фамилия этого господина была не Степлтон, но это не важно. По наружности пропавший учитель был очень схож со Степлтоном. Когда я узнал от вас, что этот господин занимается энтомологией, последние сомнения исчезли. Если эта женщина его жена, то при чем же тут Лора Лайонс? На этот пункт вы сами пролили свет. Я не знал, что она хочет развестись с мужем. Если вы примете во внимание, что она считает Степлтона холостым, то легко понять, что она серьезно рассчитывает выйти за него замуж. А если она узнает правду? Узнав правду, она станет очень полезной для нас, женщиной. Завтра мы с нею непременно повидаемся, Ватсон. Это необходимо. Не думаете ли вы, однако, что вам пора вернуться к вашим обязанностям, то есть в Баскервильский замок? И еще один последний вопрос, Холмс. Надеюсь, что между нами не может быть тайн. Объясните мне, для чего все это делается? Какую цель он преследует? Это убийство, Ватсон. Изощренное, хорошо обдуманное убийство. Не спрашивайте меня о подробностях. Он сплел тонкую сеть и готов ее набросить на сэра Генри, Но и моя сеть уже готова. Я надеюсь, скоро он будет в наших руках. Нам грозит только одна опасность. Он может нанести удар раньше, чем мы успеем окончательно подготовиться. Мне нужен еще день, а может быть целых два, чтобы полностью подготовить дело, а до тех пор исполняйте свои обязанности самым тщательным образом. Глядите за баронетом в оба. Ухаживайте за ним, как мать за больным ребенком. До сих пор вы прекрасно исполняли свою миссию, я вами очень доволен, но... Ой, что это такое? Холмс быстро вскочил и одним прыжком очутился у двери. Крик был пронзителен, но шел он, видимо, издалека. Вдруг он раздался снова, на сей раз громче, ближе и еще пронзительнее. Где это кричат, Ватсон? Кажется, там. Собака. Собака. Боже, неужели мы опоздали? Ватсон, со мной! Он опрометью кинулся в темноту, я последовал за ним. Мы остановились и стали прислушиваться. На пустошах царила полная тишина. Он опередил нас, Ватсон. Мы опоздали. О, каким безумием с моей стороны было медлить. А вы, Ватсон, видите теперь, что вышло из-за того, что вы оставили свой пост. Но клянусь, что этот человек поплатится. Мы опять побежали вперед. Взбираясь на вершину горы, Холмс останавливался и внимательно вглядывался в темноту, но ничего не было видно. Видите ли вы что-нибудь? Ничего. Тише. Слышите? Мы повернули направо. На усеянном камнями склоне скалы виднелось что-то темное. Мы приблизились, и предмет принял определенные очертания. Это был человек, лежащий ничком на земле. Голова его была неестественно повернута, плечи сведены, все тело сжато, точно он собирался сделать кувырок через голову. Лежащий человек не издавал более ни звука и не шевелился. Холмс прикоснулся к нему, но сейчас же отдернул руку. Я зажег спичку, и она светила лужу крови, быстро вытекавшей из разбитой головы покойника. Перед нами был Генри Баскервиль. Он лежал в том самом костюме, в котором мы впервые увидели его в Лондоне. Спичка погасла, а вместе с нею погасли и все наши надежды. Никогда не прощу себе, что оставил его одного. А я тоже виноват, Ватсон. Я гнался за детальным исследованием дела и прозевал жизнь моего клиента. Это величайший позор, который мне когда-либо приходилось испытывать. Но как я мог знать, что этот человек, несмотря на все предостережения, станет подвергать себя такому риску и ходить ночью по пустошам? Мы слышали его крики, и в то же время мы не могли помочь ему. Но где эта проклятая собака, виновница его смерти? И где Степлтон? О, он ответит за это. Да, он ответит. Им были злодейски умерщвлены два человека, дядя и племянник. Первый умер, запуганный насмерть существом, которое считал сверхъестественным. Второй был затравлен, как зверь. Мы не могли установить отношения между этой собакой и злодеем. Мы даже не знаем, существует ли собака. Известно только, что сэр Генри умер, упав со скалы и разбив себе череп. Мы продолжали стоять над изувеченным телом, пораженные внезапностью непоправимой трагедии. Между тем тучи немного рассеялись, и выглянула луна. Мы взобрались на вершину скалы, с которой упал наш друг, и оглядели пустоши. Издалека, со стороны Гримпена, мелькала желтая точка света. Этот огонь мог гореть только в одном месте — в Мэри-Пите, где жил Степлтон. Почему мы не схватим его немедленно? Дело еще не кончено. Степлтон осторожен и хитер. Дело не в том, что мы знаем, но в том, что мы можем доказать. Если мы сделаем хотя бы один ложный шаг, он ускользнет из наших рук навсегда. Что же нам делать? Завтра у нас будет много работы, а сегодня... Сегодня мы должны оказать последнюю услугу нашему бедному другу. Мы спустились по обрывистому склону горы и приблизились к трупу. Нам нужно позвать кого-нибудь на помощь. Вдвоем мы не донесем его. Что это с вами, Холмс?» Холмс, до сих пор стоявший над трупом и внимательно его разглядывавший, вдруг торжественно щелкнул пальцами. «Борода! У этого человека есть борода!» «Борода?» «Ну да, борода! Это не баронет Ватсон. Это мой сосед-каторжник!» С лихорадочной поспешностью мы повернули покойника лицом вверх, и лунный свет озарил бледное бородатое лицо. Это было то самое лицо, которое мы с баронетом видели у скалы. Не оставалось никаких сомнений, что перед нами каторжник Селден. В одно мгновение мне стало все ясно. Несколько дней тому назад баронет сообщил мне, что подарил несколько костюмов Берримор, а последний, конечно, передал их Селдену, чтобы тот мог привести себя в приличный вид и уехать отсюда, не возбуждая подозрений полиции. Сапоги, рубашка, шляпа на Селдене — все это прежде принадлежало баронету. Мне было жаль Селдена, но так или иначе я был рад найти здесь его вместо баронета. Я немедленно сообщил обо всем Холмсу. «Значит, бедняга пал жертвой своего костюма. На сей раз собака, очевидно, ошиблась. Вспомните, дорогой мой сапог, украденный в гостинице. Да, Ватсон, этого человека затравили. Но вот что странно. Как разглядел Селден собаку в такой темноте?» «Он услышал ее вой». «Но вой не устрашил бы такого человека, как этот каторжник. Он был отчаянный малый. А ведь он, рискуя себя выдать, кричал во весь голос и звал на помощь. Как же он все-таки смог увидеть собаку?» «Конечно, это странно, но непонятнее всего сама собака. Почему она бегает только по ночам? Ведь днем ее никто не видел. Степлтон не выпустил бы ее, если бы не предполагал, что сэр Генри находится на пустошах». «Об этом мы потолкуем когда-нибудь после. А сейчас надо решить, что нам делать с трупом. Не оставлять же его на растерзание лисицам и воронам». «Предлагаю убрать тело в одну из хижин и уведомить полицию». «Разумно. Так и поступим. Но что это? А, да он сам сюда идет. Какая дерзость!» «Кто? Неужели это...» «Ни слова, дорогой мой. Не будете в нем подозрений. Иначе весь мой план рухнет». По пустошам к нам приближалась человеческая фигура. В темноте горел огонек сигары. При лунном свете я различил фигуру Степлтона. «Доктор Ватсон, это вы? Вот уж кого я меньше всего ожидал увидеть в такой час на пустошах. Но, боже мой, что это? Только не говорите мне, что это наш друг сэр Генри». Он ринулся вперед и склонился над телом. Я слышал прерывистое дыхание. Сигара выпала у него из рук. «Кто это такой?» «Это Селден, каторжник, сбежавший из тюрьмы». «Какой ужас! Как он умер?» «Видимо, сломал себе шею при падении с этой скалы. Я и мой друг услышали его крик». «Я тоже слышал крик и поэтому пришел сюда. Я очень беспокоился о сэре Генри». «Почему вы беспокоились именно о сэре Генри?» «Потому что я позвал его к себе. Он обещал прийти, но не пришел. Я сначала удивился, потом встревожился, а затем раздались эти крики. А вы ничего, кроме криков, не слышали?» «Нет, не слышал. А вы слышали что-нибудь еще?» «Нет, не слышал». «Тогда к чему ваш вопрос?» «Видите ли, здешние крестьяне рассказывают разные истории о какой-то сверхъестественной собаке, вой которой они слышат по ночам. Я хотел спросить вас, не слышали ли вы чего-нибудь в этом роде?» «Нет, не слышали». «Но чем же объяснить смерть этого человека?» «Вероятно, постоянное беспокойство и страх преследования свели Селдена с ума. В одном из таких припадков он бежал по пустошам, упал со скалы и сломал себе шею». «Вполне разумное объяснение. А вы что думаете об этом, мистер Шерлок Холмс?» «Вы удивительно быстро угадываете, с кем имеете дело». «Но мы ждали вас с самого дня приезда мистера Ватсона». «Вы спросили, что я думаю об этом? Мне кажется, мой друг вполне удовлетворительно объяснил происшествие. Придется увезти в Лондон очень неприятное воспоминание. Как вы уже уезжаете? Таково, по крайней мере, мое намерение. А мы-то надеялись, что вы прольете свет на угнетающую нас здесь тайну. Ну, нельзя же всегда пожинать лавры. Следователю нужны факты, а не легенды и слухи. Это дело меня совсем не удовлетворяет. Степлтон еще раз пристально взглянул на Холмса, а затем обернулся ко мне. Я хотел было предложить отнести этого беднягу ко мне, но боюсь напугать сестру. Давайте оставим его здесь, но положим ничком. Таким образом, он останется целым до утра. Предложение Степлтона было нами одобрено, и, отклонив его гостеприимное приглашение, мы отправились в замок, а натуралист пошел к себе, в Мэрипит. Теперь у нас начинается борьба не на жизнь, а на смерть. Какие, однако, нервы у этого человека. Узнать, что погиб не сэр Генри, было ужасным ударом для него. Но как он сдерживался, как играл свою роль. Я говорил вам еще в Лондоне, что перед нами достойный противник. Мне жаль, что он видел вас. Да, и мне было это неприятно, но что же делать? Теперь он, пожалуй, станет еще осторожнее. Или наоборот. Степлтон может повести теперь самую отчаянную игру. Как все умные преступники, он воображает теперь, наверное, что нас обманул. Отчего бы нам не арестовать его сразу? Дорогой Ватсон, вы всегда склоняетесь в пользу самых активных мер. Ну, положим, мы его арестуем. Что же хорошего может выйти из этого? Доказать мы решительно ничего не можем. Если бы еще он действовал через людей, тогда бы мы имели бы свидетелей. А тут ведь не люди совершают преступления, а собака. Даже если мы вытащим эту гигантскую собаку на свет, она не поможет нам надеть веревку на шею ее хозяина. Во всяком случае, у нас был бы факт. Никакого факта, а только одно предположение. Нас с вами подняли бы на смех в суде. А смерть сэра Чарльза? И что же? Найден мертвым. Никаких следов насилия. Мы-то с вами знаем, что он умер от страха и что именно его испугало. Но как мы убедим в этом дюжину толстолобых присяжных? Где доказательства того, что в дело замешана собака? А нынешнее происшествие? Оно нисколько не подвинуло нас вперед. Между этим происшествием и собакой нет никакой связи. Мы с вами никогда не видели этой собаки, а только слышали ее вой. Но опять-таки мы не можем доказать, что она гналась за Селдоном. Нет, мой дорогой, мы должны откровенно признать, что дело наше еще не закончено, и что мы должны рискнуть всем, чтобы прояснить его как следует. На что же вы рассчитываете? Я возлагаю большие надежды на миссис Лору Лайонс. И, кроме того, у меня есть свой собственный план. К вечеру завтрашнего дня я надеюсь быть хозяином положения. Больше я ничего не мог узнать от него, и мы в молчании дошли до ворот Баскервильского замка. Вы войдете, Холмс? Да. Не вижу причин скрываться дальше. Еще, Ватсон, сэру Генри о собаке ни слова. Пусть думает о смерти Селдона все, что ему угодно. Можете, если хотите, угостить его объяснением, которое высказали Степлтону. Сэра Генри надо поберечь для завтрашнего дня. Ему предстоит серьезное испытание. Если не ошибаюсь, вы мне писали, что завтра он приглашен обедать к Степлтонам. Да, и меня они тоже приглашали. Но вы-то откажитесь. Он должен отправиться один. А теперь, ввиду того, что для обеда время позднее, не мешало бы нам хорошенько поужинать.